Не обращайте внимания на мою горячность, Лизавета Прокофьевна. Я сейчас уйду. Я знаю, что я обижен природой. Я был 24 года болен, до 24-летнего возраста от рождения. Примите же, как от больного и теперь. Я сейчас уйду, сейчас, будьте уверены. Я не краснею, потому что ведь от этого странно же краснеть, не правда ли? Но в обществе я лишний. Я не от самолюбия. Я в эти 3 дня передумал и решил, что я вас искренне и благородно должен уведомить при первом случае. Есть такие идеи, есть высокие идеи, о которых я не должен начинать говорить, потому что я непременно всех насмешу. Князь Ща про это самое мне сейчас напомнил. У меня нет жеста приличного, чувства меры нет. У меня слова другие, а не соответственные мысли. А это унижение для этих мыслей. И потому я не имею права. К тому же я мнителен, я убежден, что в этом доме меня не могут обидеть и любят меня более, чем я стою. Но я знаю, и ведь, наверное, знаю, что после 20 лет болезни непременно должно было что-нибудь достаться. Так что нельзя не смеяться надо мной. Иногда. Ведь так? Он как бы ждал ответа и решения, озираясь кругом. Все стояли в тяжелом недоумении от этой неожиданной, болезненной, казалось бы, во всяком случае, беспричинной выходки. Но эта выходка подала повод к странному эпизоду. «Для чего вы это здесь говорите?» — вдруг вскричала Аглая. «Для чего вы это им говорите? Им! Им!» — казалось, она была в последней степени негодования. Глаза ее метали искры, князь стоял перед ней немой и безгласный, и вдруг побледнел. «Здесь ни одного нет, который бы стоил таких слов!» — разразилась Аглая. «Здесь все! Все не стоят вашего мизинца, ни ума, ни сердца вашего. Вы честнее всех, благороднее всех, лучше всех, добрее всех, умнее всех. Здесь есть недостойные нагнуться и поднять платок, который вы сейчас уронили. Для чего же вы себя унижаете и ставите ниже всех? Зачем вы все в себе исковеркали? Зачем в вас гордости нет? Господи! «Можно ли было подумать?» — сплеснула руками Лизавета Прокофьевна. «Рыцарь бедный! Ура!» — крикнул в упоении Коля. «Молчите! Как смеют меня здесь обижать в вашем доме!» — набросилась вдруг Аглая на Лизавету Прокофьевну, уже в том истерическом состоянии, когда не смотрят ни на какую черту и переходят всякое препятствие. «Зачем меня все до единого мучают? Зачем они, князь, все 3 дня пристают ко мне из-за вас? Я ни за что за вас не выйду замуж! Знайте, что ни за что и никогда! Знайте это! Разве можно выйти за такого смешного, как вы? Вы посмотрите теперь в зеркало на себя, какой вы стоите теперь! Зачем? Зачем они дразнят меня, что я за вас выйду замуж? Вы должны это знать, вы тоже в заговоре с ними!» «Никто никогда не дразнил», — пробормотала в испуге Аделаида. «Но умения у кого не было? Слова такого не было сказано!» — вскричала Александра Ивановна. «Кто ее дразнил? Когда ее дразнили? Кто мог ей это сказать? Бредит она или нет?» — трепеща от гнева, обращалась ко всем Лизавета Прокофьевна. «Все говорили, Все до одного, все 3 дня! Я никогда, никогда не выйду за него замуж!» Прокричав это, Аглая залилась горькими слезами, закрыла лицо платком и упала на стул. «Да он тебя еще и не прос...» «Я вас не просил!» Аглая Ивановна вырвалась вдруг у князя. «Что?» В удивлении, в негодовании, в ужасе протянула вдруг Лизавета Прокофьевна. «Что такое?» Она ушам своим не хотела верить. «Я хотел сказать, — затрепетал князь, — я хотел только изъяснить Аглае Ивановне, иметь такую честь объяснить, что я вовсе не имел намерения иметь честь просить ее руки даже когда-нибудь. Я тут ни в чем не виноват, ей-богу, не виноват, Аглая Ивановна. Я никогда не хотел, и никогда у меня в уме не было, никогда не захочу. Вы сами увидите, будьте уверены, тут какой-нибудь злой человек меня оклеветал перед вами. Будьте спокойны». Говоря это, он приблизился к Аглае. Она отняла платок, которым закрывала лицо, быстро взглянула на него и на всю его испуганную фигуру, сообразила его слова и вдруг разразилась хохотом прямо ему в глаза. Таким веселым и неудержимым хохотом, таким смешным и насмешливым хохотом, что Аделаида первая не выдержала, особенно когда тоже поглядела на князя, бросилась к сестре, обняла ее и захохотала таким же неудержимым, школьнически веселым смехом, как и та. Глядя на них, вдруг стал улыбаться и князь, и с радостным и счастливым выражением стал повторять: «Ну и слава Богу, слава Богу». Тут уже не выдержала и Александра, и захохотала от всего сердца. Казалось, этому хохоту всех трех и конца не будут. «Ну, сумасшедшие!» — пробормотала Лизавета Прокофьевна. «То напугают, а то...» Но смеялся уже и князь Ща, смеялся Евгений Павлович, хохотал Коля безумолку, хохотал, глядя на всех, и князь. «Пойдемте гулять! Пойдемте гулять!» — кричала Аделаида. «Все вместе! И непременно князь с нами! Незачем вам уходить, милый вы человек! Что за милый он человек, Аглая! Не правда ли, мамаша? К тому же я непременно, непременно должна его поцеловать и обнять за его объяснение сейчас с Аглаей. Мамон, милая! Позвольте мне поцеловать его, а? Аглая, позволь мне поцеловать твоего князя!» — крикнула шалунья и действительно подскочила к князю и поцеловала его в лоб. Тот схватил ее руки, крепко сжал, так что Аделаида чуть не вскрикнула, с бесконечной радостью поглядел на нее и вдруг быстро поднес ее руки к губам и поцеловал 3 раза. «Идемте же!» — звала Аглая. «Князь, вы меня поведете». «Можно это, мамон, отказавшему мне жениху? Ведь вы уж от меня отказались навеки, князь!» Когда отошли 100 шагов от дачи, Аглая быстрым полушепотом сказала своему упорно молчавшему кавалеру: «Поглядите направо». Князь взглянул. «Глядите внимательнее. Видите вы ту скамейку в парке? Вон где эти 3 большие дерева. Зеленая скамейка». Князь ответил, что видит. «Нравится вам местоположение? Я иногда рано, 7 часов утра, когда все еще спят, сюда одна прихожу сидеть». Князь пробормотал, что местоположение прекрасное. — А теперь идите от меня. Я не хочу с вами больше идти под руку. — Или лучше идите под руку, но не говорите со мной ни слова. Я хочу одна думать про себя. Предупреждение, во всяком случае, напрасное. Князь, наверное, не выговорил бы ни одного слова во всю дорогу и без приказания. Сердце его застучало ужасно, когда он выслушал о скамейке. Через минуту он отдумался и со стыдом прогнал свою нелепую мысль.